Глава 9, часть 2. Баронесса пришпорила Воронова мощного груди, продавливающего проход остальным всадникам. «Куда прешь? Не видишь, как тут тесно? Спешивайся и иди пешком!» Слова недовольных потонули в истошных криках и воплях. «Спасайтесь, быки!» Живая волна преградила дорогу. Изабель пригнулась, прошептав жеребцу несколько слов. Тот замер, как вкопанный. «Барни, Геон, разворачивайтесь и скачите прочь!» Она пресекла на корню попытку неповиновения откинувшего забрала брата. «И не смейте спорить. Дорого каждое мгновение. Без вас мне будет легче позаботиться о себе. Дерек, ты со мной?» «Конечно». Переговариваться не было времени, да и вампиры давно без слов понимали друг друга. Увидев головы поверх быков, они спешились и, разрезая как масло толпу, ринулись навстречу рогатой смерти. Изабель, собрав волю в кулак, воззвала к памяти тех, кого представляла погибшая цыганка. Веки бессмертные затрепетали, глаза закатились. Она заговорила на непонятном языке предков. Слова заклинания шли через грудь, отдаваясь болью и звоном в висках, вызывая прилив обволакивающего тепла и ощущение невероятной легкости. Казалось, оттолкнись ногой и взлетишь над землей, словно птица. Дерек обнажил меч, готовясь закрыть собой воспитанницу. Быки остановились на расстоянии вытянутой руки, задние с ревом напирали на первых, желая идти вперед, но невидимая преграда не позволяла им двигаться дальше. Налитые кровью глаза обезумевших животных бешено вращались. Мокрые бока тяжело вздымались, с шумом выпуская из легких горячий воздух, поднимающий пыль, окрашивающую серым налетом покрытые пеной морды. «И что делать мне?» Вопрос рыцаря остался без ответа. Он приподнял голову, пытаясь обнаружить причину страха огромных животных, и обвел взглядом дома. На плоской крыше одного из них стоял маленький человек в высоком тюрбане, в недоумении следящий за происходящим внизу. «Закали двух самых крупных самцов. Нужно перегородить тушами проход, чтобы объяснить причину остановки остальных». Бывший монах, не раздумывая, выполнил указания, постепенно приходящей в себя Изабеллы. «Ты видишь его?» Она не стала искать вампира, распознав присутствие чужака по запаху. Дерек отвечал так же тихо, не поднимая головы. «Да, но не нужно показывать этого. Гном на крыше. Уверен, быки его рук дело. Пусть думает, что остался незамеченным. Найдем его в замке. Как будем выпутываться здесь? Что говорить?» Он осмотрел опустевшую улицу, покрытую мусором. Тут и там валялись брошенные вещи, остатки растоптанной в кашу еды, порванными маскарадными масками и потерянной в спешке обувью. «Ничего». Изабель поглубже надвинула капюшон толстого суконного плаща. «Нужно покинуть это место, пока толпа не пришла в себя и не вернулась. Достаточно свидетелей, что торчат в окнах. Как хорошо, что на нас маски». Мертвые спасители людей нырнули в грязный проулок, ведя лошадей под уздцы, и уже через мгновение об их присутствии все позабыли, с удивлением рассматривая истекающих кровью быков, ставших преградой на пути взбесившегося стада. Лишь отъехав на приличное расстояние от площади и встретившись с Дотсоном и Фергюсоном, вампиры вновь заговорили. «Чувствую, нам предстоит веселье в этом маленьком городке, собравшем множество знати». Изабель обратилась к живым сопровождающим. «Барни, Геон, смотрите во все глаза, запоминайте все, что покажется странным. Вряд ли мы сможем общаться на перу, но по возможности держитесь рядом. Не дайте завлечь себя в ловушку и приглядите за Хлоей. Ее болтливость может стоить жизни всем нам. Молчите и слушайте, хотя вряд ли кто там говорит на нашем родном языке». «И ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к лекарю, если заметите его. Араб-вампир, а значит, смертельно опасен для вас». Дерек внимательно смотрел в глаза спутников. «Мы должны покинуть замок сегодня ночью. Не пейте вина и не засыпайте, разве что у лошадей на конюшне. Встретимся там. И не вздумайте искать нас, если заметите, что мы покинули зал». Последние слова он особенно подчеркнул, грозно рыкнув. Дотсон лишь кивнул в знак того, что все понял и выполнит беспрекословно, а Барни попытался по обыкновению спорить. «Мне оставить Хлою одну среди похотливых испанцев? Они так и облизываются на мою красавицу. Каждый второй норовит к ней хотя бы притронуться». Изабель тяжело вздохнула и, повысив голос, ответила. «Твоя Хлоя сама любому яйца открутит, можешь за нее не бояться. К тому же я всегда рядом. Вернее, она возле меня, как и положено прислуге. Думай о себе и выполняй приказы, если хочешь живым вернуться в Англию». Она усмехнулась. «Мертвым ты будешь, блондинке не нужен. Вот тогда она точно найдет кого-нибудь погорячей». Дерек подробно объяснил ученице, что должна делать леди, выбранная королевой турнира, со смехом добавив. «Испанские танцы, как и мужчины, отличаются от того, к чему ты привыкла в Англии. Двигайся чуть быстрее, отказывайся в ухаживаниях более резко. Здесь даже не делают вид, что заботятся о чести чужой дамы. Будь готова к настойчивости кавалеров». «Хочешь, я покажу им вампирскую страсть?» Баронесса откинула с лица вуаль и, раздув ноздри, широко улыбнулась, не пряча клыки. «Не дай бог ее увидеть смертному!» Вместо рыцаря ответил скачущий рядом Геон, даже не заметив, какой тоской после его слов наполнились так привлекающие живых мужчин глаза вампирши. Геральды трубили, провозглашая имя и титулы королевы любви и красоты, а также рыцаря, чье воинское искусство возвело сегодня англичанку на данный трон. И, судя по взглядам восхищенных мужчин и полных ненависти дам, Белинда де Клер была рождена для подобного звания. Баронесса, возложив ладонь поверх руки рыцаря, гордо ступала, входя в огромный зал, каменные стены которого, словно маленькими кострами, были часто утыканы горящими факелами. «Слишком светло. Прячь взгляд и постарайся не снимать маску». Недовольно прошипела она, почти не разжимая губ. «Посмотри, у многих гостей закрытые ими лица». «Хорошо. А ты подмечай, как ведет себя королева, и попытайся во всем подражать этой женщине». «В одном мы уже очень схожи», — с горечью протянула Изабелла. «Бледностью лиц. Элеонора больна. Погляди на выступившую на ее лбу испарину. Ей недолго осталось». «Тебе знаком запах, исходящий от бедной женщины?» «Да». Ей не нужно было вглядываться в лица вельмож, чтобы определить, кто болен. В зале буквально разило чумой и сладким запахом нагноений. «И не только она в этом зале скоро расстанется с жизнью. Морни носит латы кинжала. Он опасен намного больше, как и коварен. Молчаливый убийца. Я боюсь за наших живых. Может быть, лучше отправить их на постоялый двор?» «Не забывая о титуле. Ни ты, ни я не можем остаться без слуг. Это вызовет подозрения и толки». Белинда опустила вслед за другими руки в таз с водой и обтерла их куском расшитого серебром холста, служившим одним на всех полотенцем. «Тогда нужно предупредить, чтобы они были осторожны». «И посеять панику? Хлое нельзя говорить о невидимой опасности, способной изуродовать ее перед смертью. Она ринется вплавь через океан к берегам Англии и потащит за собой Барни». «Если бы только это могло их спасти. Я не взяла бы эту парочку с собой, будь они в безопасности дома. Леди Бетфорд сродни черной смерти. Она не пощадит тех, кто ослушался ее приказов, а тем более предал. Нужно велеть всем нашим мыть руки вином при любой возможности».